«Ты смотрел его личное дело?» — спросил медик, осматривая мои руки. «Смотрел», — отозвался старший сержант. «Все, что связано с его службой в полиции, в нем засекречено. Ты смотри, какой секретный техник нам попался». Сам удивился. «Значит так. Запрешь его на 2 дня. Никаких контактов с остальными, а после посмотрим. Нам только заразы на борту не хватало. Сделаю. Теперь ты. Вот мой контакт. Увидишь любые высыпания на коже, сразу вызывай. Понял. Забирайся обратно». «С кем он контактировал?» «Да со всеми, вроде. Говорил я капитану, что нужно обеззараживать весь корабль. Это было последнее, что я услышал, перед тем, как крышка капсулы закрылась. Мне стало интересно, зачем было нужно обеззараживать корабль, и я подключился к внутренним камерам наблюдения». «Что есть в досье по парню?» — спросил медик. «Да ничего интересного по твоей части. Получил травму нейросети во время боя, плен, выкупился, после проверки отправлен дослуживать в полицию. Тогда почему засекречено?» «А вот это хороший вопрос. Мне тоже стало интересно, и я поспрашивал о нем. И что?» «Говорят, у него роман с племянницей начальника полицейского управления. Он за нее даже дрался на ринге. И как? Чем закончилось?» «Победил 2 чемпионов управления». «Да я не про поединок». «А про что?» Племянница ответила взаимностью. «А ты нож у него на руке видел?» «Видел, а при чем здесь нож?» «Монокулярный. Поверь, на зарплату техника такой точно не купишь. Везет же некоторым. Этот парень чертовски опасен. Он 3 бывших спецназовцев избил, и ему ничего за это не было. Они до сих пор на него обижены из-за это. Я поначалу решил, что его придется от них защищать, он вроде как техник, пока не выяснил историю их конфликта. Он техник? Хороший. Как мне сказали, в центральном управлении плохих не держали. Какой везунчик. Тогда что он здесь делает? Любое везение рано или поздно заканчивается. Здесь что-то другое. Он здесь не должен находиться. Да я уверен, что начальник управления просто решил избавиться от любовника племянницы, а здесь такой удобный вариант. Все равно везунчик. Уверен, племянница еще та красотка, если он за нее дрался. И ножик классный, мне вот никто такие не дарил. Плохо стараешься, вот и не дарят, ответил про себя старшему сержанту. Они тем временем разошлись, и я так не узнал ничего интересного для себя. За исключением того, что кто исправно стучит старшему сержанту. Впрочем, среди больше, чем 100 разумных, взошедших на борт корабля, стучать мог не один разумный. Больше удивляло, что кто-то очень неплохо осведомлен о моих делах. С другой стороны, это не было каким-то секретом и обсуждалось во внутренней полицейской сети, а здесь все служили в полиции. Оставив эту парочку, я переключился на внешние камеры. Корабль находился в гиперпространстве. Отматывая запись, обратил внимание на время. Оказалось, я проспал больше суток и пропустил утреннюю зарядку. Именно после утренней зарядки меня пришли проверить старший сержант вместе с медиком. Ведь я вчера сказал Нике, что мне не здоровится, и ушел к себе в ячейку. Кроме того, на нейросети оказалось больше 10 сообщений, как от Искина корабля, так и от Ники и старшего сержанта. Какую заразу я мог здесь подцепить? Меня в прошлый раз так не плющило после установки имплантов. Хотя это могло быть связано с изменением моей ДНК. Так или иначе, чувствовал я себя не очень. Со всей этой суматохой перед вылетом даже не посмотрел, что за импланты мне достались. Просто закинул в бункер и установил. Возможно, мне было плохо из-за того, что я установил сразу несколько имплантов. Запись тем временем отмоталась до момента начала разгона и ухода корабля. Меня интересовал всего один вопрос: преследовал нас кто-то во время разгона или нет. Визуально я не обнаружил челнок деда. Хотя это ничего не значило, у него наверняка есть система невидимости на борту. Не знаю, как он будет меня искать, наверняка у него есть методы и возможности, но на борту этого десантного корабля ему меня точно не достать. 2 дня я отсыпался. Меня не беспокоили, но и не кормили. Впрочем, у меня имелась заначка в рюкзаке, и я не голодал. На 3-й день снова появились медик и старший сержант. «Вылезай», — сказал медик. Глава 3, когда я выбрался из капсулы, он повторно направил на меня непонятный приборчик. Видимо, тот что-то показал, лицо медика выражало озабоченность. «Как себя чувствуешь?» «Лучше, чем раньше». «Это хорошо». Он осмотрел мои руки. Никакой сыпи на них не было. Я проверял перед ними. «У тебя есть еще такие?» — спросил он старшего сержанта. «Какие такие?» — переспросил его сержант, не понимая вопроса. «Больные. Вчера часть напилась, сегодня болеют, эти считаются. А чего это они напились?» «Говорят, что вирус изгоняли из организма. Пошли посмотрим на них». «Этого не выпускать. «Вы мне хоть воды дайте», — попросил у них. «Забыл, где находишься». «Отправишь запрос Искину, дроид привезет», — ответил старший сержант, перед тем, как закрыть крышку капсулы. Сразу направил запрос Искину, и вскоре дроид привез и воды, и еды. Сам я наблюдал по камерам за этой парочкой. Они стали открывать новые капсулы и извлекать оттуда разумных. После чего медик проверял их приборчиком и осматривал руки. Так они осмотрели больше десятка капсул. Видимо, медику находящиеся в них разумные не понравились, и они вместе со старшим сержантом отправились в рубку. Мне же стало интересно, куда они летали до нас, и я стал проверять записи на камерах. На внутренних камерах оказалось все вычищено, а вот наружные камеры не почистили. Вскоре я наблюдал, как корабль совершил посадку на планету или спутник планеты. Там он забрал большую группу разумных и перевез их в станцию. Многих из этих разумных выглядели не очень здоровыми. Честно говоря, это была сугубо гражданская операция, и почему этим занимался флот, не особо понятно. Однако, зная ситуацию в целом на Аварском флоте, я не удивился этому и сильно подозревал, что капитан этого корабля взял подработку, и к флоту эта операция не имела никакого отношения. Когда через 2 дня мы вышли из гиперпространства, уже половина вновь призванных лежала по капсулам с сыпью, а медик вместе с первым помощником капитана осматривали заболевших. Что это за зараза, я не знал. У меня так ничего не появилось на коже, но меня по-прежнему не выпускали из капсулы, хотя я чувствовал себя нормально. Мы не стали стыковаться к станции, но на борту вскоре появились медики, которые стали вкалывать всем подряд неизвестный препарат, а за ними появились другие неизвестные. Перед ними всех выгнали из ячеек, а они стали опрыскивать ячейки пеной. После чего залили вентиляцию на корабле и забрызгали весь корабль пеной. Сразу после их ухода на корабле появились новенькие в сопровождении старшего сержанта. Их разместили по капсулам и запретили выходить из них.